В начале 90-х годов прошлого века молодой, но уже известный врач Петр Константинович Артемьев был выслан из Москвы под надзор полиции. Время было суровое. Время Александра III и Победоносцева. Отец Петра Артемьева, сам Петр, братья его Иван, приват-доцент, и Федор, врач-хирург, родились, росли и учились в Москве и окончили курс в Московском университете. Петр Константинович всеми своими знакомствами, привычками, научной работой, связанной с Москвой, очутился в уездном городе юго-западного края. Это считалось сравнительно благополучным исходом, и особенно потому, что молодая жена Петра Артемьева, Ася, была тяжело больна и не вынесла бы северного климата. В энциклопедии Брокгауза и Фрона было сказано, что городок Н отстоит от железной дороги в 32 верстах, имеет столько-то жителей, один собор, две церкви, мужскую гимназию, женскую прогимназию, городскую больницу и небольшой завод сельскохозяйственных орудий Отто Берга. Сначала городок понравился Артемьевым. Они приехали в мае месяце, уже осыпался цвет в садах. Белые домики выглядели живописно среди деревьев в цвету, среди кустов малины и крыжовника. Но улицы, особенно главная, широкая, огорчили Артемьевых. Черная вонючая жижа ползла по сточной канаве, прорытой посередине главной улицы. По бокам вместо тротуаров были положены прогнившие доски. Керосиновые фонари отстояли далеко друг от друга и зажигались редко. Но что это все значило для 4-летнего сына Петра и Аси Артемьевых, Коленьки, маленького мальчика с восхищением разглядывавшего вывеску парикмахера, человека с похожими на две пики усами, сапожника с большим черным сапогом и часовщика с циферблатом и стрелками, показывающими одно и то же время, 8:45. А главное, что привлекало Колю, это стая босоногих мальчуганов, играющих в сточной канаве. Пришла зима с пронзительным сырым ветром, редкими морозами и неожиданными оттепелями. И Ася тихо угасала. Прожив всего год в чужом городе, она умерла. На похороны пришли только сослуживцы Петра Константиновича по больнице. Местное общество до сих пор не решило, как себя держать с административно высланным. На втором году пребывания Артемьева в городе умер царь Александр III. Его преемник Николай II назвал надежду на перемену режима бессмысленными мечтаниями. Однако новые веяния проникали и в русское чиновничье общество городка. Оно решило принять в свою среду Артемьева. В городе Н отец и сын Артемьевы прожили 11 лет, вплоть до 1904 года. И все это время с ними жила в отдельной комнате Вера Ивановна, дочь фельдшера городской больницы, белокурая, круглолицая женщина, которая называлась экономкой. В воскресенье вечером к отцу приходили гости, смотритель городского училища Иван Антонович Евтушенко, высокий полуслепой старик. Не грустите, Петр Константинович. Доктор Станислав Балинский, стареющий красивый блондин с холеными усами. Не надо волноваться, мой друг, не надо. Приходил Заика Наум Разинер, часовых дел мастер. Его считали одним из самых начитанных людей в городе. Надо размышлять о жизни, а не о смерти. Иногда появлялся Василий Васильевич Еворский, репетитор Коли Артемьева, бывший студент, тоже, как и Петр Константинович Артемьев, замешанный в политическом деле. Гости засиживались поздно, пили чай, спорили о не совсем понятном для мальчика. Спиноза говорит, человек свободный, живущий единственно по предписанию своего разума, ни о чем другом так мало не думает, как о смерти. И его мудрость состоит в том, чтобы размышлять о жизни, а не о смерти. Античная философия считала, что разрушение материи не означает конца духовной жизни. Вот мой брат Иван читал на днях реферат. «Душа Гоголя по новым данным». Я это вычитал в новостях. Интересно, откуда же он получил эти данные? Очевидно, в непосредственном общении с объектом реферата. Ах, друзья мои, все-таки Москва, жизнь, лекции, рефераты. А мы здесь прозябаем. А вы не грустите, Петр Константинович. Ну, конечно, вам нелегко здесь, но дело, которое вы делаете, заслуживает уважения. Вас называют московский доктор. Это хорошо, что труд ваш связывается с Москвой. Видно, хорошее пришло сюда из Москвы, а? Позвольте мне за рояль. А, пожалуйста, пожалуйста. Благодарю вас. Тряхну стариной. Это Бах? Совершенно справедливо. Ужасно сознавать свою беспомощность. Нет медикаментов. Устарелый инструмент. Главное же, невежество, темнота. Привозят девушку-крестьянку с гангреной. Какая-то знахарка, ведьма, черт ее побери, прикладывала грязные тряпки, припарки, что ли. И вот от ничтожного пореза серпом умирает юное 17-летнее существо. В русских губерниях есть хоть земский врач, один на 20 тысяч населения. А здесь и земства нет. В Москве на собрании врачей я имел неосторожность поднять тост за русскую медицину, за русскую науку, которую хотел погубить православный Торквемада, инквизитор победоносцев. Как раз в тот год в Государственном совете этот негодяй произнес речь против открытия в Петербурге женского медицинского института. Даже члены Государственного совета, эти ихтиозавры в звездах и лентах, не возражали против открытия института. Но одолел Победоносцев. Он, видите ли, против ложного направления высшего женского образования. Так Россия лишилась, и каждый год лишается сотен и сотен женщин-врачей. Вот я и упомянул об этом в моем слове, за что на следующий день я был доставлен в охранку. Какой-то прохвост с аксельбантами дал там мне подписать протокол. В нем был полный текст моей речи, записанный каким-то филером, и слова «инквизитор» и Торквемада. Вы бы слышали, как мне аплодировали за эту речь, А громче всех, вероятно, тот, который записал ее для охранки. Не надо волноваться, мой друг. Не надо. Да. То ли еще бывает. Да. Я думаю, все-таки думаю, что когда-нибудь об этом времени будут вспоминать как о кошмаре. Дурной сон, Деляновы, Победоносцевы, Александр Третий. Глухо у нас. Но кто знает, может быть, пока мы тут мудрствуем, что-то происходит. Как говорится, в глубине России буря скоро грянет, буря. Желал бы иметь вашу веру, Иван Антонович. Исправник рассказывал, что в селе Шпаново в колодце объявилась икона. Со всей округи съехались тысячи людей, ехали на подводах, везли больных, умирающих, коллег, вопли, истерики, массовый психоз. Послали стражников, колодец опечатали. Оказалось, какой-то странник-монах обмазал фосфором образ и спустил на веревочке. Когда же, наконец, проснется народ? Когда проснется Россия? И все-таки проснется. Уже просыпается. Под Харьковом на моей родине жгут помещиков. В Петербурге все кипит. Опять взялись за старых студентов солдаты. И отлично. Ведь это сотни пропагандистов в армии. Братья Петра Константиновича Иван и Федор писали из Москвы редко. Прежней тоски по родному городу не стало. Петр Константинович привык к уютному уездному быту, к больнице, которой теперь можно было похвастаться и в губернии. В своем спокойном розовом домике он отдыхал. Здесь была милая, тихая Вера Ивановна, сын, добрые знакомые. И когда доктор Артемию посоветовали просить у его высокопревосходительства о снятии запрещения приезжать в столицу, он не сделал этого. Поздно было начинать жизнь сызнова. Жизнь уже прошла, и пусть остается как есть. Много лет спустя, когда маленького Колю называли уже Николаем Петровичем, прожитая жизнь представлялась ему как бы книгой, которую уже нельзя было перечитать снова. А как хотелось бы перечитать иные страницы. Шли годы. Тайны маленького городка Н пленили воображение мальчика. Он узнал, что некогда городок осаждали крымские татары, потом польские паны. Стоило только во весь дух пробежать по широкой улице, и вот уже окраина, а за ней роща, а над рощей курган, издавна называемый «Казацкая могила». Подножие кургана было изрыто искателями кладов. Но кроме ржавого обломка копья, Коля Артемьев ничего не выкопал из земли, которая некогда была обильно полита казачьей, шляхетской и татарской кровью. Стоя за партой в гимназии, Коля воображал себя в шароварах шириной с Черное море, с рушницей и саблей, и на коне. А в это время глухо, как бы сквозь вату, раздавалось в классе. «Дабы внимая преподаваемому нам учению, возросли мы тебе, нашему Создателю, во славу Церкви и Отечеству на пользу». Внимать преподаваемому учению было трудно. Стояли золотые дни ранней осени. Так заманчиво было плыть в дощанике по заросшему камышом пруду с пуговой диких, собиравшихся в дальний перелет уток. Позади на последней партии сидел Боб Владимирцев, сын мелкопоместного дворянина. Он был щеголь. У него были брюки и куртка из сукна «Диагональ». Боб курил, и его не тошнило, как Колю Артемьева. За Владимирцевым приезжал из имения высокий желтый шарабан. Уже второй год Владимирцев сидел в этом же классе, на той же партии, и ему так же, как и прежде, было скучно. Как-то Коля заговорил о Владимирцеве, но отец свирепо оборвал его. «Нечего тебе с олухами дружить. Но с Владимирцем Коля дружил еще 3 года, пока не случилась история с говорящей головой. В сентябре месяце открывалась ярмарка по поводу крестьянского праздника. Заезжие дворы были переполнены торговцами, помещиками, управляющими имениями. На площади пели слепцы, шныряли жулики. А возле винной лавки сколотили дощатый балаган, врыли 2 столба и прибили вывеску из жести: «Феномен 20 века. Говорящая голова». Шарманка решила сомнение Коли. Дама в розовом лифе отрезала мальчикам 2 последних билета, собрала выручку в редикюль и ушла. Усач в голубой венгерке потянул за шнурок, занавеска со стеклярусом раздвинулась, открылось подобие ниши, обитой черным бархатом. В нише находилось возвышение, и на нем 3-ногий столик. На столике блюдо, и на блюде голова дамы в розовом лифе, той самой, что продавала билеты. «Как вас зовут, мадемуазель?» «Мальвина». «Сколько вам лет, мадемуазель Мальвина?» 16. Коля тотчас понял нехитрую механику чуда 20 века. Под столом было 2 зеркала, поставленные углом. Зеркала отражали черный бархат, и получалось, как будто под столом ничего нет, воздух. Керосиновая лампа с рефлектором ярко освещала голову на блюде. Голова без всякого интереса смотрела в публику. Боб Владимирцев от злости скрипел зубами, дескать, жулики. Коля и сам понимал, что фокус рассчитан на простодушных селян, доверчивых посетителей ярмарочных балаганов. «Где ваши папаша и мамаша?» «Мои папа и мама померли с горя, когда я родилась». «Откуда вы родом, мадемуазель Мальвина?» «Из Лепцига». Коля оглянулся. Он искал глазами Владимирцева, но его уже не было рядом. Еще минуту назад он был здесь. Тут вдруг что-то просвистело мимо уха Коли. Что-то треснуло, раздался звон, и посыпались осколки. Он было оглянулся, но когда снова посмотрел в ту сторону, где была голова, то увидел остолбеневшего усача, столик и голову на блюде, а сбоку лежали осколки разбитого зеркала. И еще Коля ясно увидел туловище, сидевшее на корточках дамы. «Жульничество! Коля стоял в оцепенении и вдруг вспомнил, что Владимирцев, перед тем, как скрыться, для чего-то переложил рогатку из кармана штанов в карман шинели. Коля вышел вместе с толпой. Было грустно, противно и немного жалко даму в розовом лифе. и разбитый испорченный аппарат. Все-таки это было что-то необыкновенное, не похожее на обычную жизнь. У калитки дома Колю ждал Владимирцев. Здорово, а? Я сразу понял, там зеркало. Отражает бархат, и будто под столом ничего нет. Ни ног, ни живота. А попал-то как? Дурак ты, дурак. Они подрались тут же у калитки. Их разняли прохожие. Утром Коля через базарную площадь пошел в гимназию. Плотники разбирали балаган. В городе не оказалось зеркала такого размера, чтобы заменить разбитое. И феномен 20-го столетия исчез навсегда. Мальчики поссорились надолго. Коле Артемьеву минуло 14 лет. Товарищи Коли уже назначали свидание гимназисткам в церковном саду. По тому же пути пошел бы и Коля Артемьев, если бы в юношеские годы им не овладела страсть, которая увлекла его на особую дорогу. Это была дорога разочарований и восторгов, горя и радости. Странно, что эта страсть родилась в нем в глухом городишке с дворянским собранием, где каждую ночь играли вист и преферанс, но где, правда, была и библиотека, доступная немногим счастливчикам. И вдруг рядом с книгами, рядом с миром, созданным воображением, являются образы из плоти и крови. Тарас Бульба, Христофор Колумб, Чацкий. Они возникают на сцене в волшебном свете рампы, и все это вместе называется одним таинственным и волнующим словом – театр. Думал ли доктор Петр Артемьев, почтенная личность в городе, что его единственный сын Николай узнает во всей прелести грустную долю актера? Будет странствовать и в пассажирских, и в товарных поездах, играть в ветхом провинциальном театре, сидеть на пустом чае и ржаном хлебе. Как-то в церковном саду Коля Артемьев встретил Еворского, бывшего своего репетитора. Он сидел на скамье под деревом и делал вид, что читает толстую книгу. Коля с учебником в руках присел на пенек и приметил, что Еворской нет-нет да поглядит в сторону калитки. Он сидел к нему спиной и, возможно, его не видел. Заскрипела калитка, показался человек в очках, постоял немного, пошел по аллее прямо к Еворскому и сел рядом с ним. Еворский вынул пачку листов из толстой книги и отдал их человеку в очках. Тот спрятал листы в карман, встал и повернулся лицом к Коле. Это был механик с завода Отто Берга, Алеша Родионов. Он не заметил Колю и ушел. Еворский встал, пошел к забору и тут увидел своего ученика. Зубрите. А вот интересно знать, что у вас на душе. Почему интересно? Видите ли, у вас, мне кажется, есть какие-то стремления, кое-какой талант играть на сцене. Я видел вас в любительских спектаклях в роли Григория Отрепьева, видел вас в роли Рында с секирой, в живой картине «Князь Михаил Репнин». Так, кажется, называлось представление? Да. Забавно. Недурно. Только бы вас не испортили похвалами, дешевыми комплиментами. У вас есть будущее, друг мой. Это, так сказать, общее мнение, но я думаю, что вы со мной согласитесь. Дело не только в том, чтобы устроить свою жизнь, свое личное преуспевание. Дело заключается в другом. А в чем? Дело заключается в том, чтобы изменить мир. Это сказал один человек большого разума и сердца. Это слова Карла Маркса. Хорошо, что вы знаете, кто это сказал. Вообще, друг мой, я вижу, что вы кое-что поняли из того, о чем мы иногда толковали по вечерам в гостях у вашего почтенного родителя. Кроме того, когда я в качестве репетитора внедрял в вашу голову горькие плоды познания, мне показалось, что вы не абсолютный балбес. Не абсолютный, значит, относительный. Я и этого не сказал. У вас были и собственные мысли. Помню скандал в гимназии, когда вы написали в сочинении о записках охотника кое-что крамольное. Я все же не совсем понимаю, к чему этот разговор. Послезавтра маевка на казацкой могиле. Приходите. Приводите, кого сочтете нужным, только с выбором. Понимаю. К 8 часам утра у холма казацкой могилы собралось не менее 100 человек. Почти у всех были в руках белые листки, гордость революционного кружка молодежи. И Коля Артемьев гордился тем, что его допустили к этой тайной работе. Он в одну ночь переписал красивыми четкими буквами рабочую Марсельезу, варшавянку, и особенно хорошо получились у него слова «Напечатано по постановлению революционного кружка «Буревестник». На холме появился Алеша Родионов. Лицо его светилось радостью. Простыми, волнующими словами он говорил о будущем, о том, что настанет время, когда миллионы тружеников будут свободно праздновать день 1 мая, день солидарности пролетариев всего мира. Товарищи, как же будет, товарищи? Неужели мы разойдемся, крадучись по своим хибаркам? Пойдем в такой день, как сегодня, работать на своего хозяина Берга? Нет. Нет. Нет. Нет. Отчемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно злобого кумира, ненавистен нам царский чертог. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы голодному люду пойдем, и пошлем мы злодеям проклятие, на войну мы его поведем. Вставай, поднимайся, рабочий народ! Поднимались оконные занавески. Перекошенные от испуга, опухшие от сна лица появлялись в окнах. По главной улице, мимо гимназии, мимо собора и костела, шла, взявшись за руки, стройно по 4 в ряд, молодежь, и над колонной развивалось красное знамя. Городок будто замер. 6 столетий жили люди в этой котловине среди холмов и лесов. Дотла жгли городок татары, морило голодом в осаде королевское войско, но минули грозы и бури, и уже 200 лет мирно спал в садах городок. Толстый седобородый человек в нижнем белье стоял на крыльце полицейского управления и, окаменев от неожиданности, смотрел на облако пыли, на шагающих по главной улице людей и красное знамя. Седлала коней полицейская стража, но когда стражники примчались на базарную площадь, никого не было на площади. Только на телеграфных столбах белели листки первомайских воззваний. Это было в 1904 году. Коля, ты спишь? Нет, пап. Я давно хотел сказать тебе, Коленька. Подвинься, я присяду. Хотел тебе сказать еще накануне 1 мая. Я и Вера Ивановна все-таки заметили, что вы делали в саду в беседке. Руки у тебя были в чернилах. А эти чернила плохо отмываются. Я не решился тебе сказать, хотя надо было. Тебе только 14 лет. Конечно, тут много юного пыла. Сознательности в таком возрасте трудно ожидать. Да не обижайся. Я не обижаюсь. Потом Василий Васильевич Яворский дал тебе читать разные книжечки. Но было бы странно, если бы я запрещал. Ты же знаешь, я сам пострадал от этого гнусного режима. Но все-таки подумай, Коля. В твои годы простая неосторожность может тебя погубить. Вот ваш инспектор, он мне обязан, я его лечу. По секрету сказал мне, будто есть некоторые подозрения касательно тебя и еще двух гимназистов постарше, 7-го класса. Но они же юноши, а ты мальчик. Будь осторожен, голубчик. Я понимаю. Но Василий Васильевич тут ни при чем. Папа, я знаю, что делаю. Отца Коли перевели на должность главного врача губернской больницы. Переезжали в большой город не по железной дороге, а по старинке, в многоместном экипаже-дилижансе, запряженном шестеркой тощих кляч. Путешествие длилось 12 утомительных часов, зато Коля был вознагражден. На следующий вечер по прибытии отец отпустил его в театр, в настоящий театр, в котором когда-то пела Полина Виардо. В нем играл знаменитый трагик-негр Олдридж. Здесь рукоплескали великому Щепкину, а позднее Варламову и Давыдову. Коля Артемьев увидел здесь странствующего трагического актера, знаменитого Мамонта Дальского, и понял, кому тщетно подражали провинциальные уездные трагики. Однако скоро наступило время, когда наслаждение высоким искусством, восторги театралов оказались ничтожными, мелкими, по сравнению с событиями, которые происходили в стране. Вихрь 1905 года распахнул двери старинного здания театра для народных собраний. В то утро на сцене разыгрывали комедию Мольера «Мнимый больной». И вдруг на авансцене появился человек в рабочей блузе, в сапогах, появился как грозный судья, распугав одетых в шелковые кафтаны актеров в пудренных париках. Зрители слушали оратора, и никто не заметил поразительной картины. Образы 17 века внимали словам человека 20-го столетия, героя нашего времени. Коля Артемьев увлекался пьесами Андреева и стихами Бальмонта, и даже Шерлоком Холмсом, увлекался живописью Чурлёниса и Рериха, но все это как-то шло мимо, скользило и тут же забывалось. А то сильное и гордое чувство, которое он испытал от активного участия в маевке у казацкой могилы, осталось навсегда. Это же чувство вдохновило юношу, когда он на благотворительном вечере в губернском городе читал песню о соколе. Отца Коли уверяли, что у сына его настоящий талант. Лето 1909 года отец Коля почувствовал себя дурно и решил на 2 месяца уехать на воды за границу. В его состоянии нельзя было оставаться в одиночестве, и он взял с собой сына. Таким образом, на 19-м году жизни Коле Артемьеву довелось побывать за границей. Сначала во Франции. Париж ослепил, оглушил юношу. Отец разыскал в Париже старого товарища по университету и весь день проводил в клиниках. Коля был предоставлен самому себе. Он пересекал Париж на трамваях и омнибусах, спускался в недра метрополитена, путешествовал от Винсенского до Булонского леса. Театр по-прежнему был страстью Коли Артемьева. Он побывал в театре Комедии Франсез, доме Мольера, и удивился тому, как сохранился дух старины в этом почтенном театре. 3 недели в Париже пролетели как один день. Из Франции Артемьев отправились на один из известных курортов Германии и через месяц возвратились на родину. Заграничный паспорт не помог Петру Константиновичу. И Коля приметил в глазах отца затаенную тоску и предчувствие близкого конца. Однажды во время обхода в больнице с отцом Коли приключился сильнейший сердечный припадок, и доктор впал в глубокий обморок. Более 2 месяцев Петр Константинович лежал в постели. Коля рассказывал отцу о том, что все опечалены его болезнью, что незнакомые простые люди приходят и ждут во дворе, когда выйдет Вера Ивановна, и спрашивают, как нынче чувствует себя доктор, и суют в руку Вере Ивановне цыпленка для доктора. «Чудаки», — отвечал отец, — «какой уж там цыпленок! Финита ля комедия!» Вера Ивановна, услышав непонятные слова, задрожала и выбежала из комнаты. Коля теперь все знал об этой женщине. 13 лет прожила она в доме отца в двусмысленном положении экономки. И только сейчас отец впервые заговорил о ней с Колей. «Видишь ли, Коленька, я очень перед ней виноват. Она простая женщина, дочь фельдшера. Надо было как-то поднять ее. Нанять учителей, что ли. Заставить по-настоящему учиться. И, конечно, узаконить эту связь. Я ничего этого не сделал. И вот моя единственная просьба. Я, в общем-то, бедняк. Кое-что есть, но это для тебя. Пока не кончишь университет. И я оставлю тоже немного. И главное. Не обижай ее. Зачем это? Зачем? Зачем ты так говоришь? Мне кругом говорят о тебе талант. Ты в самом деле решил идти в актеры? Сказать по правде, это меня огорчает. Мы все Артемьевы Московского университета. Вот возил я тебя зачем-то в Париж, а в Москву не удалось. Конечно, глупо. Для меня Сокольники милее Булонского леса. Как это у Чехова? Лучше Москвы ничего нет на свете. Это откуда? Из 3 сестер. Вот, кстати, почитай мне. Коля достал книгу из шкафа перелистал ее и нашел «Три сестры». От того, что это была пьеса, он читал, увлекаясь каждым явлением. Читал, представляя себе каждое действующее лицо. Он даже забыл на время, что читает единственному слушателю, безнадежно больному отцу. Он представлял себе, как бы он играл Прозорова, и в сцене с Ферапонтом очень верно и искренне произнес: «Снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля». И вдруг Николай услышал глухой звук, сдавленное рыдание отца. Только теперь сын понял его незаметную трагедию. Все могло быть: профессура, известность, слава. А вышло так, что Петр Константинович Артемьев умирал в скучном губернском городе, умирал в мечтах о Москве, о Московском университете, гордостью которого он мог бы быть. Только в тот день, когда хоронили доктора Артемьева, когда Коля увидел большую толпу, увидел бедных людей, пришедших проводить своего доктора, он понял, что все же отец недаром прожил свою недолгую жизнь. Николаю Артемьеву было 20 лет, когда канцелярия Московского университета известила молодого человека о зачислении его в студенты на юридический факультет и о начале занятий в сентябре 1910 года. Москва. Никого из знакомых, кроме братьев отца, Федора и Ивана. Поселился Николай у Федора Константиновича в запасной комнатке. Его сразу привлекла библиотека, с любовью и со вкусом, собранная Федором Константиновичем. В одном из шкафов были книги под общим названием «Московиена». Постепенно студент втянулся в чтение книг, открывших ему жизнь его предков, московитян, историю Москвы, государство Московия. Не отрываясь, прочел записки о Московии англичанина сэра Джерома Горсея. И с особым интересом книгу под названием «Актеры в России при Петре Великом». В первый год жизни в Москве Николай чувствовал бы себя одиноким, если бы не встретил как-то на улице бывшего своего репетитора Василия Васильевича Еворского, о котором сохранил светлые юношеские воспоминания. Боже мой, ну и трущоба. Не снимайте шинель и калоши тоже. Адский дует с пола. Кашель. Совсем замучил. Здесь все же лучше, чем на улице. Вы садитесь, Коля. Спасибо. Итак, продолжим нашу беседу. Вы интересуетесь историей. Увлечены, в частности, историей Москвы. Это полезно. Но позвольте мне, так сказать, на правах бывшего репетитора дать вам совет. Как бы вы, интересуясь XVI веком, не проглядели 20-й. Все это увлекательно, и доблесть предков, и борьба за русское независимое государство, но ведь это прошлое, а нынче что? В особняке Долгоруких родилась кадетская партия, мы, мол, цвет Москвы. Кто хвалится? Какие вы москвичи? Москвичи те, кто в декабре месяце в 1905 году строил баррикады на Пресне, кто доказал всей России, что истинные москвичи, они, пресненцы, а не долгорукие и не насмерть перепуганные Треповы и Дубасовы. Вот и надо смотреть не во вчерашнее, а думать, что ждет нас завтра. Чуть ли не на следующий день в университете происходила бурная сходка. И в разгар пламенной речи оратора кто-то взвизгнул пронзительным тенорком: «Полиция!» Цепь городовых в черных шинелях охватила студентов кольцом и оттеснила их вглубь двора. Артемьев очутился между двух дюжих городовых. Один схватил его за воротник, но тут рослый студент в кавказской папахе ударил по шее городового. Артемьев вырвался и побежал из ворот. Толпа увлекла его, и он очутился на Никитской, в Долгоруковском переулке. Но и там городовые перегородили переулок. Какой-то старик втащил Артемьева в ворота, толкнул его по лесенке вниз, и студент очутился в подвале, в столярной мастерской. Там он просидел 2 часа и попал домой только к вечеру. Жена дяди Федора, Екатерина Петровна, взглянула на оторванный воротник шинели и с довольным видом сказала: «Боевое крещение. Поздравляю!» В тот же вечер Николай, распаленный дневными событиями, решил поделиться своими впечатлениями с Егорским, но... Извините, Коля, я открою. Принес? Принес. Познакомьтесь, мой бывший ученик Николай Артемьев, а это товарищ Семен. Артемьев. Семен. Внимание, друзья, подвиньте керосинку поближе. Спасибо. Трехлетие 1908-1910 годов характеризуется победой контрреволюции, восстановлением самодержавия и Третьей Думы, Думы черносотенцев и октябристов. Борьба между буржуазными классами за родину нового порядка сошла с авансцены. Для пролетариата выдвинулась на очередь дня элементарная задача отстоять свою пролетарскую партию, враждебную и реакции, и контрреволюционному либерализму. Эта задача нелегка, потому что именно на пролетариат обрушилась вся тяжесть экономических и политических преследований, вся ненависть либералов за вырванное у них социал-демократии руководство массами в революции. Кризис социал-демократической партии очень тяжел. Организации разбиты. Масса старых руководителей, особенно интеллигенции, арестована. Новый тип социал-демократического рабочего, берущего партийные дела в свои руки, уже народился, но ему приходится преодолевать необыкновенные трудности. Тш, кто-то ходит в коридоре. Естественно, что в буржуазной революции к социалистам примкнули мелкобуржуазные попутчики. Они отпадают теперь от марксизма и от социал-демократии. Николай, завороженный, наблюдал, как товарищ Семен и хозяин комнатушки глядели друг другу в глаза с улыбкой радости. Издали, через рубежи, за тысячи верст донесся до них голос Ленина. Голос проникал в сердца людей и зажигал верой в победу.